Беллини. Беллини Винченцо, 1801-1835, итальянский композитор. Жизнь мечтательного Беллини была отравлена печально-романтическим любовным романом. Он влюбился в прекрасную неаполитанку, дочь судьи, который, однако, не поощрял ухаживания композитора, не достигшего положения в обществе. Когда же Беллини стал знаменит, судья изменил свое решение, но гордость композитора не позволила ему взять то, что было прежде отвергнуто. Он отказался. Вскоре после того умерла молодая девушка, продолжавшая любить своего прежнего поклонника, и Беллини, как говорят, тоже не мог оправиться после этого удара.